В 2 часа дня на Невском проспекте, или вернее на проспекте 25 октября, ничего особенного не случилось. Не-не-не-не-не-не-не. Тот человек возле Колизея остановился просто случайно. Может быть, у него развязался сапог, или может быть, он хочет закурить, или нет, совсем не то. Он просто приезжий и не знает, куда идти. Ну а где же его вещи? Да нет, постойте, вот он поднимает зачем-то голову, будто хочет посмотреть в 3-й этаж. Даже в 4-й и даже в 5-й. Нет, смотрите, он просто чихнул и теперь идет дальше. Он немножечко сутул и держит плечи приподнятыми. Его зеленое пальто раздувается от ветра. Вот он свернул на Надеждинскую улицу и пропал за углом. А восточный человек, чистильщик сапог, посмотрел ему вслед и разгладил рукой свои пышные черные усы. Его пальто длинное, плотное, сиреневого цвета. Не то в клетку, не то в полоску, не то, черт подери, в горошину. 1931 год.